Бог с ним, с голосом. Слова-то какие? — допытывался Дмитрий. — Что она вам ответила своим шелестящим голосом? — Очень странно и странно, — ответила Митя. У меня просто мурашки забегали вдоль позвоночника. — Так что же именно? Она сказала, кажется, так. Покойник еще не в гробу, а воронье уже слетается. И все? Да. Однако довольно странная манера говорить по телефону. Но она ж визит. Госпожа Линден принимает? Она сказала только «прилетайте». Что она имела в виду? Исходя из контекста, это относилось к нам. Мы, стало быть, и есть воронье. Я так понимаю, что у Генриетты Ивановны довольно своеобразная манера изъясняться, метафорическая. И что ж нам делать? Ну, если она позволяет, значит, нужно лететь. Митя, а что она имела в виду, говоря о покойнике? Надеюсь, что это не о нас. Покойников нам только в этой истории не хватало. Но так или иначе, вскоре мы будем знать больше, чем знаем сегодня. Снип, снап, снурре. Пурре, базелюрре, — дрожащим голосом завершила Елена. Митенька, я согласна, что надо навестить эту Линден. Но только мне что-то страшно. А когда я увижу Генриетту Ивановну, то, может быть, даже закричу, а это неприлично. Митя, я не припоминаю в своей жизни случаев, когда я кричала бы от страха. Но в последнее время я буду рядом с вами, и вы не будете кричать. Митенька, милый, если мне все-таки станет страшно, я вцеплюсь вам в руку. Вы уж не обижайтесь, вот так. И она действительно ухватилась за его руку, и он не выдержал, погладил эту руку, а потом поднес к губам. И снова ощутил прикосновение к волосам, не то ладони, не то губ, и замер. «Вы что, прощаетесь?» — прозвучал совсем близко голос Татьяны Алексеевны. Старушка благосклонно созерцала нежную сцену. «Нет, мама, мы собираемся в гости к Генриетте Ивановне», — растерянно проговорила Елена и залилась румянцем. «Собирайтесь, собирайтесь. Только смотрите, долго в гостях не задерживайтесь, а то опоздаете к ужину». «Я подозреваю опять что-нибудь вкусненькое». «Пощадите, Татьяна Алексеевна. Мне потом костюм перешивать придется». «Никакой пощады, Митенька. Пока не попробуйте утки по-итальянски». «Мама, на ночь вредно много есть». «Не морочь мне голову. Вредно ложиться в постель голодной. Черти приснятся». Госпожи Линден они ехали 2 часа. До Беляева, оттуда автобусом. Елена не закричала, впервые встретившись со своей престарелой родственницей, но действительно поразилась внешности Генриетты Ивановны. Желтая, как воск, кожа, почти без морщин, но сухая и неподвижная. Казалось, это лицо лишено мимики, но и стареть ему дальше было некуда. Дмитрию все казалось, что он видит куколку-мотылька, вот-вот готовую сбросить тончайшую шелестящую кожицу и перевоплотиться в нечто воздушное, неуловимое, и улететь, взмахнув невесомыми, усыпанными серебристой пыльцой крылышками. А присутствие жизни в этой сухой оболочке свидетельствовали глаза. Черные, колючие. Они могли в любой момент потускнеть, сделаться совершенно бессмысленными, белесыми. А иногда взгляд застывал, как будто госпожа Линдон вглядывалась в себя, прислушиваясь к чему-то внутри, похоже, к какой-то боли, неистовой, дикой, судя по тому, какими белыми вдруг становились эти глаза. Ее шелестящий голос, так удививший Елену при разговоре по телефону, был естествен для полувысохшего тела, в котором почти остановилась жизнь. Причину визита объяснял, как они договорились заранее, Дмитрий. Генрета Ивановна сидела, не шелохнувшись, и, возможно, голос Дмитрия долетал до нее издалека, как жужжание, попавшее в окно между рамами мухи. В конце концов Дмитрий выдохся и смолк. Так и не разобравшись, достигла ли хоть одна фраза из сказанного слуха госпожи Линдон. Наступила пауза. Из таких изредка нарушаемых разговором пауз и состоял, собственно, весь визит. Наконец зашелестел голос хозяйки. «Служить изволите, молодой человек!» Дмитрий постарался внятно рассказать о своей работе и о фирме, занимавшейся дворянскими родословными и титулами. Генрета Ивановна застыла, наклонив голову, и, похоже, дремала. За это время Дмитрий успел изучить обстановку гостиной. Стиль ее был эклектичен. Причудливо сочетались старинные вещи, грошовые стулья и тумбочка, прикупленная в советское время, и сногсшибательная люстра, угловой диван и инкрустированный журнальный столик, приобретенный, несомненно, в период перехода к капитализму, наверняка за бешеную сумму. Дмитрий Павлович помогает мне установить историю нашего рода, вступила в разговор Елена. Я вам говорила по телефону, Генрета Ивановна. Мне кажется, вас это тоже заинтересует. Бабушка мне много рассказывала о вас и о той истории, которую по моей просьбе исследует Дмитрий Павлович, о бедной Шарлотте из Вендена и графе Иване Алексеевиче. Слова Елены замирали и таяли. Казалось, воздух в этой квартире превращал все живое в бесплотные тени, угасающие звуки. Госпожа Линдон абсолютно бесстрастно выслушала сбивчивую речь Елены, и лишь при упоминании бабушки в ее глазах, как показалось Дмитрию, промелькнуло что-то осмысленное. Но он тут же засомневался в истинности этого наблюдения, потому что госпожа Линдон буквально через минуту после слов Елены повела себя довольно эксцентрично. Видимо, ее знакомые имели какое-то основание считать госпожу Линдон полоумной. Неожиданно она повернулась к Дмитрию, заглянула, казалось, в самую его душу пронзительными черными глазами и задала совершенно необычный вопрос. «Вы познакомились с Еленой на балу у Масальских?» Дмитрий не знал, что отвечать, потому что слабо представлял, кого именно из живших когда-то Масальских имеет в виду Генрета Ивановна. И, кроме того, не был уверен, осознает ли она, к кому обращается с вопросом. За него ответила Елена. «Нет, Генрета Ивановна, мы с Митей познакомились в офисе фирмы «Голубая кровь», где он служит. У Масальских, мне кажется, встретились Шарлотта и Иван Алексеевич». Она осеклась. Генрета Ивановна вонзилась в нее острым подозрительным взглядом. Елена вцепилась в Дмитрия, как и предрекала накануне встречи. Госпожа Линдон внимательно проследила за ее жестом. Потом ее глаза стали медленно тускнеть. Она прислушивалась к собственным мыслям. Вскоре Елена и Дмитрий узнали о привычке госпожи Линдон высказывать некоторые свои мысли вслух, все в той же эксцентричной манере. Вначале прошелестело одно только слово. «Прелюбодей!» Дмитрий подумал было, что Генриетта Ивановна заблуждается по поводу их с Еленой отношений и собирался даже опровергнуть ее заключение. Но слово оказалось первым в долгом перечне человеческих грехов, наказуемых уже в земном житии. Итак, после паузы госпожа Линдон продолжила свою мысль. «Прелюбодеи караются уже в земной жизни бесплодием и отсутствием наследников». При этих словах Елена смертельно побледнела и еще крепче сдавила руку Дмитрия. Но госпожа Линдон, не обращая на нее никакого внимания, продолжала. «Оскорбившие достоинство родителей своих караются беспамятством потомков. Изменники и двоеженцы караются убиением младенцев мужского пола до седьмого колена. Укравший чужое утоплен будет и съеден тварями озерными». Наступила пауза, и Дмитрий, воспользовавшись ею, прервал поток мрачных пророчеств. «Генриетта Ивановна, простите ради Бога, но мне хотелось бы узнать, предусмотрена ли в земной жизни награда для тех, кто раскаялся и страдал, для тех, кто искупал проступки отцов, и вообще просто для тех, кто ищет счастье». Казалось, что его слова вернули старуху из мира собственных мыслей. Она взглянула на Дмитрия, и он уже собрался выслушать перечень наград для страдавших и искупавших. Но голос старухи прошелестел иное. «Прошу откушать чаю». На столе, засланном камчатной скатертью, не было ни приборов к чаепитию, ни самого чая. Прошло минут пять в созерцании совершенно пустого стола. Госпожа Линдон успела за это время предаться собственным мыслям и медленно возвратиться в реальность. Она повернулась к Дмитрию, некоторое время вспоминая, по-видимому, его имя, после чего обратилась к нему. «Дмитрий Павлович, голубчик, сделайте одолжение. Принесите из кухни поднос и самовар». На кухне Дмитрий обнаружил то же самое странное сочетание вещей. На полках и в старинном красного дерева серванте, рядом с убогими надлокотными чашками и чайничками, красовался полный сервиз из мейсонского фарфора. В углу кухни, просто на полу, забросанный сверху каким-то тряпьем, громоздился нераспакованный кухонный комбайн. Дмитрию представилось, как квартиру бедной Линдон с грошовой мебелью, приходящими в негодность вещами, вдруг по некой таинственной причине начинают оккупировать современные дорогостоящие товары, как будто материализовавшиеся из телевизионных рекламных роликов. Самой вероятной версией, объяснявшей появление в квартире современных дорогостоящих вещей, было бы предположение о квартиранте, который покупал эти предметы для себя. Он нашел на подносе три тонкие, как яичная скорлупа, китайские чашечки, розетки с малиновым, вишневым и айвовым вареньем и пирожные дамские пальчики, свежие, ароматные, будто бы полчаса назад испеченные. Самовар был хорош, пузатый, горячий, будто только и ждал появления гостей. «Чудесные пирожные, Генрета Ивановна», — сказал Дмитрий и не покривил душой. Старуха, видно, была мастерица по части мучных изделий. Но Генрета Ивановна никак не отреагировала на похвалу. Ее глаза вдруг расширились и побелели, словно от невидимой боли, терзавшей ее изнутри. Но ни одной черточкой, складкой пергаментной кожи она не выдала эту боль. Только глаза. Прошло минут 10, пока старуха превозмогла приступ. Все это время Дмитрий и Елена боялись шелохнуться. Генрета Ивановна словно бы с удивлением заметила их замешательство и проговорила. — Что ж вы не наливаете чай, Дмитрий Павлович? Чай был отменный, ароматный, крепкий. Госпожа Линден подняла руку. Повинуясь ее жесту, Дмитрий подошел к нише древнего шкафа и обнаружил там графинчик и три крохотные серебряные рюмочки. Приправленный ромом чай удвоил, казалось, свой аромат, превратился поистине в огненный напиток. Гости наслаждались им. Генрета Ивановна только поднесла чашку к губам и поставила на стол. Некоторое время она беззвучно шевелила губами, после чего задала вопрос, поразивший их, уже готовых ничему не удивляться. «Почему вы не посоветовали с Шарлоттой, прежде чем нанести визит старой Линден?» Вопрос был настолько трудным, что прошло минуты 3, прежде чем Дмитрий, собравшись с мыслями, попробовал ответить. Но, дорогая Генрета Ивановна, для того, чтобы побеседовать с Шарлоттой Блок, если вы ее имеете в виду, а не другую какую-нибудь Шарлотту, нужно было бы совершить путешествие в XIX век, а это довольно затруднительно. Генрета Ивановна наклонила голову, как будто соглашаясь с ним. Но, очевидно, она знала иную возможность побеседовать с Шарлоттой, как можно было заключить из следующего ее замечания. «Сейчас Шарлотта будет здесь!» Легкий холодок пробежал по спине Дмитрия, и он вообразил, что переживает сейчас Елена, судорожно вцепившаяся в его руку. Госпожа Линден сидела неподвижно и строго, как будто ожидала чего-то. Все ждали. Никто не приходил. Как бы разочаровавшись, Генрета Ивановна медленно поднялась, вышла из-за стола и направилась в соседнюю комнату. Как будто облачко проплыло к двери. Она отсутствовала довольно долго. Дмитрий успел шепнуть, наклонившись к Елене, не выпускавшей его руки. «Нам готовят какой-то...» И осекся. Генрета Ивановна возвращалась к столу, держа перед собой большую черную вазу. В эту минуту Дмитрий занимал не столько предмет, сколько выражение лица Елены. Оно просто окаменело, в то время как взгляд прикован был к вазе, которую Генрета Ивановна поставила на стол. «Видишь что-нибудь?» — спросила госпожа Линден. Елена, к которой обращен был вопрос, медленно покачала головой. Дмитрий, как ни силился, также ничего не мог разглядеть в непроницаемом темном стекле. «Мне кажется, Генриетта Ивановна», — начала Елена дрожащим голосом, — «это та самая ваза, которую бабушка поставила на верхнюю полку шкафа, прятала от меня. А я однажды до нее дотянулась и увидела внутри нее нечто и страшно испугалась, едва не выронила ее из рук. Наверное, я тогда вообразила себе, а сейчас я ничего, совершенно ничего не вижу. Ваза молчит». Госпожу Линдон, казалось, совершенно не разочаровала это признание. Она только кивнула, убрала вазу со стола и снова поплыла с нею в другую комнату. «Надо было сказать, что вижу», — прошептала Елена. «Но я не смогла солгать. Теперь она не будет с нами разговаривать». Дмитрий пожал плечами. Но когда вернулась Генриетта Ивановна, оказалось, что худшие предположения Елены как будто подтвердились. Старуха не ответила ни на один из их вопросов и вообще вела себя так, как будто в комнате, кроме нее, никого не было. И лишь после того, как гости, отчаявшись, перестали задавать вопросы, госпожа Линдон промолвила, как всегда, неожиданно: «Не спешите тревожить покойника. Покойник сам позовет, когда настанет время». И вновь несколько минут прошло в полном молчании. Гости пытались переварить это странное сообщение. Возможно, их замешательство вывело госпожу Линдон из сферы одной ей доступных раздумий. Снова зашелестел ее голос, и слова на этот раз были прозрачны и обыденны. «Елена Юрьевна, и вы, Дмитрий Павлович, голубчик, благодарствую, что навестили старуху. Не смею вас больше задерживать. Кланяйтесь от меня вашей маменьке, Елена Юрьевна. Позвонила бы на Пасху. Идите, миленькие, храни вас Христос». Она повернула голову. Елена не сразу сообразила, что нужно поцеловать в щеку. Дмитрию госпожа Линдон позволила поцеловать руку, и они расстались. «Сложный случай», — говорил Дмитрий своей спутнице, в то время как автобус вез их на станцию Беляева. «Возможно, опытный психиатр сделал бы после этой беседы свои выводы, но в этой черной вазе, несомненно, что-то есть». «Может быть, я плохо смотрела?» — растерянно произнесла Елена. «Куда смотрели?» — спросил Дмитрий и рассмеялся. «А что вы там собирались увидеть, Елена? Поймите, я не увлекаюсь мистикой. Ваза — реальная вещь. И эта вещь нас ведет». «Куда же?» «Туда, где она сделана. Венден. И теперь мне даже трудно решить, куда следует ехать в первую очередь? В Венден или в Липень? Опять альтернатива». «А когда вы ее решите?»